Глава 8. В чемодане среди чистого белья я нашел плавки и некоторое время их задумчиво разглядывал. В общем-то, Тайвань никогда не был в моих представлениях морским курортом, но ведь это же остров и на юге. Неужели Света предчувствовала, что я доберусь до моря? Интересно, как оно здесь называется? Желтое? Китайское? Японское? До сих пор мне удавалось поплавать только в Черном и Средиземном. Но как-то сомневаюсь, что судьба подкинет мне такой приятный сюрприз. Гостиница, музей — вот все мои развлечения. Гостиница? Ну, конечно же. Это ведь пятизвездочный отель, а значит... Через пару минут я стоял в лифте, одетый в халат поверх плавок и отельные тапочки. А еще через 2 минуты лежал в прохладной воде и смотрел в небо. Бассейн в отеле был на крыше, огромный, глубокий и совершенно пустынный. То ли ранний час, то ли занятость всех без исключения постояльцев были тому виной. Только в круглой чаше джакузи, врезанной в угол бассейна, возлежал толстяк европейской внешности и благодушно взирал на меня. Наверное, правильно было бы начать носиться по водной глади, вспарывая ее бодрым кролем, упорным брасом или энергичным баттерфляем. Может быть, мой пример заставил бы упитанного постояльца заняться спортом, обрести прекрасную фигуру и в итоге полностью изменил бы его жизнь. Но я и сам умел плавать только одним стилем, который в мое детство называли лягушачьим, а по сути был самым примитивным брасом, известным человечеству со времен неолита. К тому же мне было лениво. Я поплескался в бассейне, глядя в чистое голубое небо. Начало сентября на Тайване достаточно жаркое время, да и дожди случаются часто. Но сегодня утром было на удивление прохладно и одновременно солнечно. Хорошо бы задержаться здесь на несколько дней. Или нет, лучше приехать сюда с женой и дочкой, посмотреть на чужую природу, культуру, попробовать местные блюда, действительно искупаться в море. Как жалко, что Светлана не хочет возвращаться в дозор. С ее способностями. Я вздохнул и выбрался из воды. Пора завтракать и искать Арину. Вряд ли ведьма настроена спать до полудня. В музей мы поехали на такси, хотя я и предлагал ознакомиться с тайваньским метрополитеном. Музей располагался за городом, и мы ехали по какой-то скоростной трассе, минуя и новые, и старые кварталы. Я с любопытством смотрел в окно. «Тебе надо больше путешествовать, Городецкий», — сказала Арина, поглядывая на меня. «Иначе в командировках внешнее будет отвлекать тебя от сути». «Все как-то не складывается», — признался я. «Бери пример с начальства», — продолжала Арина. «Вот Гесер, к примеру, родом с Тибета, работал на территории современного Китая и Индии, потом в Европе, в Голландии». «Да?» — удивился я. — Конечно. Давно, правда. Потом перебрался в Россию, Питер, Москва, осел в Средней Азии, теперь снова в Москве. Интересно, куда его занесет дальше? — Мне кажется, Гессер уже охладел к перемене мест. Арина рассмеялась. — Ну что ты, Антон? Пока работать интересно, Гессер сидит на месте, а потом уходит. — У нас ему скучать некогда, — буркнул я. Сама мысль о том, что Гессер может уехать из Москвы куда-нибудь во Францию или Китай, назваться Антуаном Гессером или Гессеро, казалась полной дичью. — Пусть так, — легко согласилась Арина. — Пусть так. Наша машина с водителем-тайваньцем, молчаливым, но постоянно оборачивающимся и дружески улыбающимся нам, миновала какой-то туннель, свернула направо. Мы подъехали к музею, точнее, к парковочной площадке, за которой начинался парк, а уже дальше на фоне холмов виднелись здания, современные, но в традиционном китайском стиле, с крышами-пагодами желто-бирюзовых цветов. Арина расплатилась с водителем, что-то коротко сказала ему, вызвав одобрительный смех. Мы купили входные билеты и двинулись через парк по широкой аллее. Посетителей было изрядно, и туристы-европейцы, и туристы-азиаты, и сами тайваньцы, в первую очередь представленные школьными экскурсиями. «Надеюсь, господин Фан сегодня на службе», — сказал я, «и что нам не придется обойти весь музей в его поисках. Хотя, в общем-то, я не против посмотреть на сокровища, Не знаешь, магических артефактов среди них много?» «Не очень», — покачала головой Арина. «Китайцы традиционно разделяли прикладное искусство и магию. Самые интересные их магические артефакты выглядят абсолютно банально. Палочки для еды, к примеру, невзрачный веер или свиток из бамбуковых планочек». Я вдруг заметил, что навстречу нам целеустремленно движется молодой китаец. Не то чтобы поток шел исключительно внутрь музея, но этот парень явно нацеливался на нас. «Это не Фан?» — спросил я. Ответить Арина не успела. Парень остановился перед нами, едва заметно склонил голову. «Господин Антон, госпожа Арина, господин Фан Вэньян просит вас ожидать его в парке Джишаньюань в беседке «Орхидей». Господин Фан Вэньян считает, что красота этого места благотворна и воодушевляющая для столь лестной для него встречи. Господин Фан Вэньян просит вас следовать за мной». Юноша говорил по-китайски, а ко всему еще и не был иным. Еще раз поклонившись, он двинулся по аллее, даже не глядя, следуем ли мы за ним. Мы с Ариной переглянулись. «А еще господин Фан Вэньян считает, что в случае каких-либо непредвиденных ситуаций им лучше случиться в парке, а не в здании среди драгоценных экспонатов», — усмехнулась Арина. «Что ж, невежливо отвергать приглашение». Свернув с аллеи, мы двинулись направо в парк. Честно говоря, это было не менее занимательно. Парк был разбит вокруг прудов, по всем правилам искусства... Не знаю, приложимо ли здесь затасканное слово «фэншуй», но какая-то четкая структура в планировке явно была. Пруды покрывали цветы, в которых я с некоторым сомнением признал лотосы. Пастораль была настолько идиллическая, что казалась ненатуральной, то ли ожившей картиной, то ли какой-то виртуальной реальностью из фантастических книжек. Метров за 20 от красивой беседки, действительно утопающей в орхидеях и выполненной, разумеется, все в том же китайском стиле, юноша остановился, посмотрел на нас и серьезно сказал: «Дальше я идти не могу, простите». Я понимал, почему он не может провожать нас дальше. Над беседкой висела сфера невнимания, одно из простейших, но абсолютно эффективных в отношении людей заклинаний. Беседку, в принципе, гуляющие продолжали видеть, но взглядов на ней никто не задерживал и подойти ближе не пытался. Незатейливый, но действенный способ избавиться от лишних глаз и ушей. «Спасибо», — сказал я, и мы с Ариной прошли в беседку. В беседке все было подготовлено. Стоял изящный столик, на котором дожидался нас чайник, чашки, засахаренные фрукты, еще какие-то местные сладости. На скамейке были заботливо подложены мягкие красные подушечки. Помимо сферы невнимания, я обнаружил еще 5 заклинаний. Все для предотвращения подслушивания и подглядывания со стороны иных, еще одно от людей, только не отвлекающее внимание, а мешающее произвести фото- и видеосъемку, и одно непонятной структуры. Вначале я заподозрил, что оно влияет на психику сидящих и их зрение, но, немного разобравшись, понял, что оно достаточно безобидно. Весь его эффект заключался в том, чтобы и без того замечательный вид вокруг был еще замечательней, а также пробуждал в душе легкую грусть и умиротворение при виде природы. Я подумал и позволил заклинанию подействовать на меня. Очень изящная и приятная магия. «От затейники», — беззлобно сказала Арина, оглядывая беседку. Она явно занималась тем же, чем и я, распутывала сеть заклинаний. «Сколько углядел?» 2 от людей, 5 от иных, 1 для нашего удовольствия. Очень забавное заклинание. Все такое китайское. На воздух, воду и землю». «Верно», — с заметным огорчением признала Арина, искоса поглядывая на меня. «Так и есть. Хороший ты чероплет, Антон». «Спасибо». «Не говори спасибо, когда ведьма хвалит», — неожиданно сказала Арина. «Примета плохая». Я посмотрел на нее. «Нервничаешь?» Арина кивнула. И в этот момент откуда-то из-за деревьев появился и направился к нам пожилой тайванец. Невысокий, плотный, улыбчивый. Он походил на какую-то из инкарнаций Будды. Светлый, 4-й уровень силы. Похоже, ни на какой стороне магии не специализируется, практикует все понемножку. «Господин Фан», — Я встал, поклонился. Арина, к моему удивлению, тоже поднялась и вполне искренне склонила голову. «Оставьте, оставьте!» — замахал руками Фан. «Не надо этих восточных церемоний. Поверьте, это все излишне. Мы цивилизованные иные, живем в 21 веке». Он поднялся в беседку, крепко пожал мне руку, приложился губами к ладони Арины, потом с искренним удовольствием огляделся. «Ах, как я люблю это место! И так редко выпадает возможность просто посидеть в тишине и покое, в приятной компании. Вы будете пить чай? Мы, тайваньцы, помешаны на зеленом чае. А вас больше пьют черный, верно? С молоком. Или это англичане с молоком?» «У нас пьют и зеленый, и черный, и с молоком, и с лимоном», — сказал я. «С молоком и лимоном?» Лицо Фана передернулось. «Одновременно?» «Нет, ну что вы!» Я невольно начал расслабляться. «Либо так, либо этак. У нас все очень по-разному». «Прекрасно», — расцвел Фан. «Это взаимообогащение культур, влияние и слияние обычаев. Это чудесно. Мне вообще очень нравится Россия. Я люблю читать Достоевского и смотреть русские фильмы». Последнюю реплику я все-таки счел восточной вежливостью и не стал интересоваться, какие русские фильмы он видел. Мы сели, и господин Фан самолично налил нам чай. «Что привело вас на Формозу в эти прекрасные дни начала осени?» — продолжал Фан. «Помимо простого интереса к нашим краям. Нет, не отвечайте. Позвольте мне догадаться самому». «Мы позволили». Фан несколько мгновений размышлял, крошечными глотками отпивая чай. Потом воскликнул. «Я понял. Тигр, я слышал о той схватке, которую выдержал московский дозор». «Тигр», — признал я. Честно говоря, та жизнерадостная комедия, которую разыгрывал Фан, была немногим лучше, чем столь же комедийно обставленный визит в гостиницу. Но она все-таки смотрелась как-то веселее и жизнерадостнее. «Ужасное существо», — сказал Фан. «Не уверен, что слово «существо» подходит. Вряд ли тигр имеет сущность в нашем понимании, но ведь надо как-то его называть». «Вы уже сталкивались с ним», — сказала Арина. Это не было вопросом, но Фан закивал головой. «Да-да-да-да-да. Старая и тяжелая история. 80 с лишним лет назад». Он на миг замолчал, и сквозь напускную веселость проступило что-то искреннее. «У меня был друг. Очень хороший друг. Мы были неразлучны. В ваше время сочли бы, что мы были любовники, а тогда это никому и в голову не приходило, включая нас самих. Но в духовном плане мы были очень близки, ближе, чем супруги или братья». Фан отставил чашечку и посмотрел на Арину. «Он был пророк, и его первое предсказание слышал только я. Часто пророки забывают то, что пророчат, и вспоминают только через какое-то время. Но Ли помнил свое пророчество, так что мы могли его обсудить вдвоем и решить, что делать. Ли очень переживал, что я тоже услышал пророчество, и потому был обречен стать жертвой тигра». «Вы не думали рассказать пророчество людям?» «Нет», — сказал Фан, — «не думали. Его не слышал ни один человек, да и ни один иной. Когда придет мой срок, я унесу его с собой в сумрак и похороню там». «Понятно», — кивнула Арина и, помедлив, добавила, — «время было тяжелое». «Не бывает легких времен», — уточнил Фан. «Само существование Поднебесной как единого государства вызывало сомнения». «Поднебесная ныне разделена», — сказал Фан. «Но, наверное, мог быть и худший вариант», — вкрадчиво спросила Арина. Фан налил себе еще чая. Потом сказал: «Мы знали, что если пророчество останется с нами, то придет тигр. Летописи хранят предания, и мы догадывались, почему некоторые пророки предпочитали умереть, никому не сказав, что они увидели в грядущем. Мы не хотели умирать, и мы стали искать выход». «Самый простой выход — изменить пророчество», — сказала Арина. «У меня тоже был такой случай. Он грозил очень нехорошим будущим для России. Мы поведали пророчество людям, а потом я сделала так, что оно не сбылось». «Значит, это было не пророчество, а предсказание», — Фан пожал плечами. «Озвученное людям пророчество нельзя отменить. Оно сбудется». «Это было пророчество, и я его изменила», — твердо сказала Арина. Фан на мгновение задумался, потом посмотрел на Арину каким-то другим взглядом. «Мне очень жаль, уважаемая госпожа Арина, но пророчество, пришедшее к людям, сбывается всегда. Единственное, что можно сделать, это отсрочить его, уничтожив самый ближний и явный путь его реализации. Но пророчество, не случившееся вовремя, только накопит свою силу и ударит снова, даже с большими последствиями. Мне очень жаль». У Арины дернулось веко. Потом на щеках проступили красные пятна. «Это чушь!» «Увы, госпожа Арина. Как вы понимаете, в свое время я очень хорошо изучил этот вопрос. Более того, я продолжил его изучение позже. Вот уже 80 лет я собираю всю доступную мне информацию о пророчествах, тигре, возможностях изменить пророчество». «Вы не можете знать все!» Чуть ли не в первый раз я увидел, что Арине изменяет выдержка. «Вы не знаете моего случая. Пророчество не случилось и не случится!» «Я не знаю, что вы в свое время услышали и что сделали», — Фан склонил голову. «И не смею спрашивать, хотя, если вы поделитесь со мной, я буду признателен. Но спросите саму себя, возможно ли ныне то, что вы пытались предотвратить?» Повисла тишина. Только пели в парке птицы и стрекотали какие-то насекомые. Я вспоминал рассказ Арины. Сомнения, если честно, вызывал только царь. Впрочем, пророчества всегда иносказательны. Они пропущены через сознание пророка. Не могла же подруга Арина, тем более привыкшая рифмовать свои предсказания, изречь «президент» или «генеральный секретарь».